Эпилог. На прощание в ритуальном зале собралось много людей. Здесь были все, с кем когда-либо учился или работал Андрей Ильин. Врачи из разных больниц и клиник города, представители кафедры первого меда, отделение неврологии в полном составе, медсестры, врачи и заведующие. Отделение функциональной диагностики, заведующие и медсестра Савинская. От лаборатории сновидений Ковальчук принес огромный букет. Многие недоумевали, как ишемический инсульт мог сразить такого молодого человека, как Андрей Ильин. Как такое может произойти в 33 года? Родители Андрея организовали поминки в том же кафе, где год назад собирались справлять юбилей. Самой заметной фигурой на них был Кривокрасов. «На нас обрушилось огромное, колоссальное горе!» — сокрушенно говорил он женщине из администрации больницы. «Такой замечательный человек! И такая нелепая смерть!» «Заткнись!» — раздраженно сказал Перельман, стоявший у него за плечом. «Заткнись, я тебя умоляю! Это ты виноват!» «Что за бред?» — воскликнул Кривокрасов. «Ты пьян!» Перельман, покачнувшись, встал напротив профессора. «Ковальчук рассказал мне, что произошло прошлым летом. Ты отцепил Андрея от работы всей его жизни, отомстив за неподчинение. Когда он узнал об этом, то, сломя голову, понесся в университет и угодил под колеса газели». Многие из тех, кто находился поблизости, услышали эти слова. Кривокрасов криво усмехнулся толстыми губами. «Более фантастической истории я не слышал», — ответил он, оглядываясь. «Неужели Ковальчук рассказал такое? Да он лжет, неблагодарный!» «Что?» — выступил из толпы Денис. «Кто лжет?» Перельман надвинулся на Кривокрасова так, что тому пришлось попятиться. Зав. Отделением действительно был немного пьян. «Из-за тебя Андрей попал в аварию. Только из-за тебя. Ты погубил человека. Это останется на твоей совести. Только у тебя ведь нет совести. Ты променял ее на карьеру». Миша сделал паузу. «Хочу тебя проинформировать, что, по моему заявлению, районная прокуратура начала расследование твоих клинических экспериментов с лекарствами». Свинячье лицо Кривокрасова посерело. «Уверен», — продолжал Перельман, — «там обнаружится целый букет нарушений, начиная от подтасовок результатов и заканчивая нецелевым использованием денежных средств». Теперь уже половина зала смотрела в сторону Кривокрасова, в том числе и член-корреспондент Академии наук. «А еще», — продолжил Перельман, обращаясь к присутствующим, — «этот герой засадил в обезьянник девушку-ординатора, которая ответила пощечиной на его оскорбление. Вы не слышали эту историю, нет? Я сейчас расскажу». «Расскажите, что вам снилось?» «Я опять служил в армии», — рассказывал 60-летний мужчина, подполковник в отставке. «Мой товарищ, тоже офицер, пришел ко мне домой в высокой каракулевой шапке. Она показалась мне неопрятной». «Чем же?» «Черная, рваная, понимаете? Из-под рванины торчала подкладка. Весьма неприятное чувство от такой неряшливости, понимаете? Я ненавижу беспорядок в казармах, а тут такое». «Можете показать, откуда торчала подкладка?» Старик твердым пальцем дотронулся до темени. «Вы чувствовали боль в этом месте, когда проснулись?» «Нет». «Раньше вам снились неприятные сны, связанные с головой?» «Иногда бывало». Альбина слушала пациента, делая короткие пометки в блокноте. За окном завывала вьюга. Несмотря на глобальное потепление, зима в этом году выдалась морозной и снежной. «Мы назначим вам компьютерную томографию», — сказала она. «Ваши сны указывают на болезнь. Нужно в ней разобраться». Она зашла к Перельману, чтобы подписать назначение. «Ну, что думаешь?» — спросил он, черкнув авторучкой в истории болезни. «Субарахноидальное кровоизлияние. Неврологическая симптоматика подтверждает». «Хорошо, давай проверим». Альбина хотела получить назад историю болезни, но Михаил Маркович не торопился отдать. «На вечер есть какие планы? Мы тут собираемся отделением в кафешку, чтобы отметить Рождество». «Спасибо, я не пойду». Перельман многозначительно кашлянул в кулак. «Альбина, в жизни должна быть не только работа». «Мне ничего не хочется». «Прошло столько времени, ты должна его отпустить». Она закрыла лицо ладонью, словно была готова зарыдать. Но когда отняла руку, в глазах не было слез. «Вы не представляете, что он для меня сделал». «Никто не говорил, что ты должна забыть Андрея», — мягко произнес Перельман. «Но жизнь продолжается. Ты такая молодая, красивая. У тебя должен быть молодой человек, семья, дети». «Мне никто не нужен», — бросила она. «На свете нет никого, кто мог бы с ним сравниться». Уже к середине второго года стало ясно, что Альбина Багаева является лучшей из ординаторов, проходящих обучение по специальности врач-невролог. Куратор позволял ей работать самостоятельно, считая, что она многое знает и умеет. Перельман осторожно говорил о том, что будет рад видеть ее на штатной должности в отделении. Она вернулась в ординаторскую и, удобно устроившись в кресле, стала заполнять истории болезни. Однако писанина не давалась, то и дело в голове всплывал разговор с заведующим. Михаил Маркович все настаивает на своем. Он понятия не имеет, что сделал для нее Андрей, кем он был для нее. Девушка часто корила себя за то, что не успела сказать ему. Впрочем, наверное, все должно было случиться именно так, а не иначе. Говорили, что Андрей умер во сне и не мучился. Но она знала, каким мучительным для него был перелет через Атлантику. 8 лет назад она сама с трудом перенесла это 20-часовое воздушное путешествие. Тогда она упорно шла к своей цели. Альбина поняла, что все равно не сможет работать, отодвинула истории болезни и достала из сумочки листок, который всегда носила с собой. За годы он поистрепался, надорвался по сгибу, потому что девушка доставала его каждый день на протяжении 13 лет. Кривые строки она помнила наизусть, но все равно раз за разом перечитывала их. Это его рука, доктора Ильина из Санкт-Петербурга. Он пишет о том, что беспокоится о ней, потому что любит ее, словно ее отец, и скучает по ней. «Я тоже скучаю по тебе», — пожаловалась она. Она плохо помнила случившееся. Невероятные события, которые перевернули жизнь маленькой девочки, произошли словно в другой жизни, в другом мире. Но так и было. Этот мир лежал на расстоянии непреодолимых 13 лет в прошлом, в далеком году. Возвращение домой в сопровождении гангстера из ТС повергло Марию Луизу в глубочайший шок. Бычок серьезно поговорил с мачехой, после чего она и пальцем не смела тронуть Элли. Более того, Бычок заставил ее вернуть деньги, полученные за продажу падчерицы. Исключая некоторую сумму, израсходованную Марией Луизой на шмотки, осталось около 9 тысяч долларов. Бычок сказал, что Элли может тратить эти деньги по своему усмотрению. Но она попросила его сохранить их до поры у себя. Девочка и бандит простились, как хорошие друзья. Позже Бычок несколько раз приезжал в Барбасену, чтобы навестить ее и проверить, как ведет себя мачеха. Он устроился работать охранником в банк и получал неплохое жалование. Прозвище «Бычок» осталось в прошлом, и теперь его снова звали Николау де Альмейдо Мурер. Мария Луиза резко постарела после возвращения домой ее падчерицы. Она почти не разговаривала с девочкой и стала злоупотреблять спиртным. Позже, через 3 года, когда Элли перебралась в Сан-Пауло, ее мачеха заснула в постели с зажженной сигаретой и сгорела вместе с квартирой. Узнав об этом, Элли грустила, но недолго. Когда ей исполнилось 12, при поддержке Николау, она переехала в Сан-Пауло, где поступила в школу русской диаспоры. Окончив ее, Элли забрала у Бычка свои деньги и полетела в далекую Россию, где без особых проблем поступила в медицинский университет имени Павлова и с блеском училась на лечебном факультете, поражая преподавателей уверенностью в своих силах и легкостью, с которой усваивала знания. После окончания вуза девушка получила гражданство и поменяла детское имя на какие показалось более подходящее — Альбина. Фамилию она взяла из попавшейся на глаза газетной заметки. Все эти титанические усилия были потрачены с одной единственной целью — найти его, найти своего ангела-хранителя и остаться с ним. Поэтому она кропотливо изучала работы Андрея Ильина, поэтому выбрала кафедру неврологии. А когда, наконец, девушка оказалась в шаге от осуществления заветной мечты, ангел-хранитель получил страшную травму. Он очнулся через 8 месяцев, и они встретились. Снова через 13 лет. На этот раз лицом к лицу. Это было самое чудесное время в ее жизни. Она ничего ему не сообщила, хотя сгорала от желания рассказать о себе. И стала искать крошечные ниточки, связывающие доктора Ильина с давними событиями из своего прошлого. А потом все случилось само собой. История спасения 13-летней давности развернулась на глазах у Альбины. Она не стала говорить Андрею, что он путешествует в прошлое. Девушка не знала, как эта информация повлияет на настоящее событие. Хотя в последний день все же собиралась признаться, только не успела. И он погиб из-за этого. В его смерти Альбина винила исключительно себя. Еще она не успела признаться, что любит его. Давно, безответно и преданно. Все ее существование отравляло мысль, что Андрей не узнал, кто она такая. И не узнает. Они больше не встретятся. Никогда. Было трудно привыкнуть к этой мысли. После смерти Андрея Ильина в жизни Альбины осталась только работа. Хотя нет, были еще сновидения. Каждую ночь она блуждала по мирам бессознательного и искала заветную дверь. Двери ей попадались, но подземной станции за ними не было. Они не встречались месяцев 5 с тех пор, как умер Андрей. Леня звонил ей несколько раз и даже приезжал, но Альбина не хотела его видеть. 18 января он позвонил снова и попросил о встрече. Сказал, что должен с ней поговорить. О чем-то важном. На улице мела вьюга. Когда она вошла в кафе, стряхивая снежную крупу с воротника дубленки, Леня уже сидел за столиком. При ее появлении поднялся. Альбина отметила, что он выглядел стройнее, чем летом. Да и вообще стал как-то симпатичнее, что ли. «Ты похудел», — удивилась она, садясь за столик. «Я начал ходить в спортзал», — смущаясь, ответил он. Официантка принесла меню. Альбина не взглянула в него. «О чем ты хотел поговорить?» Леня потупился, покусал губы, чего она в нем не любила, и произнес. «Я должен сказать тебе кое-что важное. Мне потребовалось много сил, чтобы решиться на это». Он глубоко вздохнул и произнес. «Альбина, я тебя люблю». Она озадаченно смяла салфетку. «Я люблю тебя и не могу без тебя», — продолжал Леня. «Поэтому мне больно наблюдать, как ты убиваешь себя. Я не решался сказать это раньше, но теперь думаю, что обязан. Ты должна знать, что всегда можешь на меня рассчитывать, особенно сейчас». Альбина потерла лоб. «Даже не знаю, что и сказать. Ничего не говори. Начни с того, что просто закажи что-нибудь. Сделай этот маленький шаг. Потом мы сходим в кино, еще шаг. Потом я провожу тебя до дома. Только это. Больше я ничего не прошу. Но ты должна расслабиться». «Мне не нужно расслабляться». Разозлилась она, хотя ей и не хотелось злиться на него. Такого симпатичного сегодня, говорящего такие простые, но милые ее душе слова. «У меня все в порядке. Все просто замечательно». «Это не так. Тебе нужно перестать думать о нем и вернуться к жизни». «О нем?» Она удивленно подняла бровь. «О нем? Что ты знаешь о нем?» Леня не ответил, снова потупившись. А девушка вдруг заметила, что парень что-то мнет в кулаке. «Что там у тебя?» — спросила она. «Дай сюда». Она дернула его за руку, из нее вывалился маленький игрушечный солдатик. Резиновый ковбой в широкой шляпе, размахивающий лассо. «Зачем он тебе?» — начала она и осеклась. Альбина ошеломленно подняла глаза на лицо собеседника, ей показалось, узнала взгляд, смотревший из-под темных Лениных бровей. Он был хорошо ей знаком, настолько хорошо, что в груди перестало хватать воздуха. Она открыла рот и часто задышала. «Боже мой! Это он велел, чтобы я встретился с тобой. Сам бы я не смог». «Он?» — ее голос дрожал. «Он велел? Где он? Он сейчас с тобой?» «Он просил тебя перестать скорбеть. Он говорит, это бессмысленно». Слезы потекли у нее по щекам. Альбина взяла Леню за руки. «Как? Откуда?» «Не знаю», — растерянно ответил молодой человек. «Просто однажды, когда мне было очень плохо, он пришел и сказал, что нужно делать. Он всегда приходит к людям, которым требуется помощь». Она поцеловала его запястье. «Скажи ему, что я люблю его. Я не успела. Он знает, Элли. Он все знает». Она вытерла слезы, счастливо улыбнулась. Взгляд упал на нетронутое меню на краешке стола. Девушка взяла корочки. Что ж, давай посмотрим. О, я хочу мороженого. Когда обрушившиеся своды завалили единственный выход, Андрей почувствовал, что его больше ничто не связывает. Больше не было чьей-то воли, заставлявшей вернуться в тело. Астральная нить исчезла, разорвалась, лопнула. К своему удивлению, он не ощутил разочарования, наоборот, радость обретения безграничной свободы. В его возвращении в плоть не было смысла. Он воочию видел, как ишемический инсульт уничтожает мозг. Подземная станция, прекрасная постройка и венец эволюции умирала и рушилась без надежд на восстановление. Кем бы он стал, когда очнулся? Паралич левых конечностей, бо-бу-бо, вместо речи, это в лучшем случае. А в худшем — баклажан. Кресло-каталка, слюна, стекающая из угла вечно открытого рта, трубка катетера в мочевом пузыре. Какой смысл в таком существовании? Это была бы не жизнь. Он оглянулся. Перед ним лежал длинный туннель, на конце которого за темной махиной электрички лучился ясный свет. Андрей знал, что за ним лежат поля, усыпанные цветами и травами. Место, где он всегда хотел оказаться. Там была жизнь. Там люди, которым требуется его помощь. Он спрыгнул в туннель и пошел обратно. Свет на другом конце стал ярче, заиграл. В нем было добро, тепло и обещание. Андрея переполняло счастье.